какой великан этот дизель. Движок, что попыхивал у нас в подвале Фабзавыча, приводя в действие токарные станки и циркулярную пилу, сморчок по сравнению с нашим двигателем. Могу сказать вполне откровенно, работа исключительно интересная, и я весьма удовлетворен ею. Всякий раз, когда я пишу слово «удовлетворен», мне вспоминается наш Фабзавыч и Бобыль, который однажды написал это слово «уледотворен». Как он, наш дружок, чувствует себя у моря? Передай ему мои наилучшие пожелания. Меня сразу же направили в бригаду из 6 человек. Живу далеко, 9 километров от завода. Но этого расстояния не замечаю. Наоборот, даже приятно ехать через столицу трамваем и разглядывать в окно ее улицы. Приезжаю пораньше, готовлю инструмент. Мастер Иван Петрович Колесниченко похвалил меня однажды. Вот, сказал Монька, хотя и подолянин, недавний фабзавочник, но старается не хуже наших. Люди в бригаде подобрались хорошие, большей частью старички. Один из них было пробовал подшутить надо мной и послал в инструментальную, чтобы я принес какое-то бигме. Я кричу, требуя, потом оказывается, что бигме — это выдумка, такого инструмента вообще нет. Посмеялись надо мной здорово. Среди кадровых рабочих дизельного цеха есть немало таких, которые сами революцию делали. И не только советскую власть на Украине укрепляли, но еще в майскую стачку 1902 года бастовали, в 1905 году полицейских били. Настоящий пролетариат. Они рассказывали мне немало о боях харьковских рабочих против царизма. Вот вчера кончили мы работу, и выходим из цеха со сборщиком Левашовым. Лет ему уже под 60. И видим трамваи битком. Он и говорит мне: «Давай, Моня, пойдем пешочком до центра». Побрели мы с ним, и я нисколько не пожалел, что согласился на такую прогулку. Идем, а старик рассказывает мне, как готовилось в Харькове восстание, как приезжали делегаты ЦК большевиков из Питера, уже в центре на площади Розы-Люксембург, там, где проезд с площади на Университетскую, Левашов показал мне, где помещался штаб восстания, откуда подносили боеприпасы, где подстрелили первых полицейских, где соорудили баррикаду. Порядки здесь иные, чем в нашем городе. Помнишь, как прорабатывали у нас даже беспартийных за то, что они носили галстуки? Тут совсем обратное. Молодежь ХПЗ, и особенно нашего дизельного цеха, не считает зазорным хорошо опрятно одеваться. Дело совсем не в галстуке, говорят здесь, а в том, какое нутро у человека под тем галстуком. После работы молодые хлопцы моются, переодеваются во все чистое и уже тогда едут домой. Правильная постановка вопроса. А то другой нередко как бы нарочно, чтобы доказать всем, что он рабочий, влезает в мазутной спецовке в трамвай и всех пачкает, вместо того, чтобы оставить робу в цехе. В дизельном большая комсомольская ячейка. Пока я посещающий. Когда я рассказал секретарю, почему вы не приняли меня в комсомол, он посмеялся и сказал: «Да ты и вовсе мог от рук отбиться». И посоветовал мне в скорости подать заявление. «Так-то, Василь». «Ну, кончаю. Напишу тебе, хлопцы, Василь, как можно скорее пришли мне их точные адреса. Передай Маримухе с Бобырем мои наилучшие пожелания». Я прочитал это письмо стоя, не переодевшись. И хотя Монька намекал на прежние отношения к нему, сразу ушли в тень сегодняшние неприятности. И стычка с Каштетом, и слишком, быть может, грубый разговор с Анжеликой. Вытряхивая песок из башмаков в сарайчике, я подумал, что неплохо бы у нас в Литейном завести харьковские порядки. Какой смысл шагать через весь город в грязные местами прожженной роби, когда можно там у нас помыться, переодеться и, подобно томильщикам, возвращаться с работы чистым? Вспомнилось, как разряженные проходили мы еще совсем недавно улицами весеннего города, лузгая семечки и грызя кокошки —